Каролина Дэй. Грешные игры. Порабощение. Глава первая. Начало. «Ты ничего не забыла?» — спрашивает мама, когда объявляют посадку на мой рейс. Еще один вопрос, заданный множество раз за несколько часов, на который отвечу. «Да, мам». Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobook.org. Если вы скачали или слушаете ее на другом сайте, в книге будут пропущены главы или фрагменты глав. В любом случае, книга будет озвучена не до конца. На сайте audiobook.org можно подписаться на любимого автора, исполнителя, цикл или на любимый жанр литературы, а также создать собственную аудиобиблиотеку. Для дикторов на сайте есть стол заказов, где вы сможете понять, какое произведение лучше начитывать, чтобы максимально попасть в интересы публики. audiobook.org – самая большая коллекция аудиокниг в Рунете. audiobook.org – просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. Документы на месте? Да, мам. Произношу скорее монотонно, нежели серьезно. Проверь, вдруг забыла. Как я могла их забыть? Мы же вместе клали их во внутренний карман. Говорю тебе, проверь. Чуть жестче, чем нужно, чеканит она. Под внимательным взглядом открываю сумку и демонстрирую родительнице наличие всех документов. Паспорта, результаты экзаменов, страховка. Все на месте, ничего не исчезло. Только после этого взгляд матери слегка смягчается, но не теряет привычной сосредоточенности. Деньги на карточку я буду присылать раз в месяц. Экономь по максимуму. Софа, мы не миллионеры. Эту реплику пропускаю мимо ушей. Она повторяется из раза в раз на протяжении долгих лет. Слова, которые не оставят в покое ни на секунду. «Ну что, беги?» — мягко произносит мама. На долю секунды замечаю, как в зеленом взоре, точь-в-точь похожем на мой, проскальзывает маленькая слезинка. Она стекает по щеке, скатывается к подбородку, пока мама не смахивает ее мимолетным движением кисти. И в этот же момент возвращается привычная родительница. Собранная, серьезная. «Не забудь сразу же отнести документы в университет, как только прилетишь». «Хорошо». Улыбаюсь, глядя в родные глаза. Я буду тосковать по этим наставлениям, по контролю, по взгляду, пытающемуся найти во мне изъян и немедленно исправить его. Буду тосковать по родным краям, которые вот-вот собираюсь покидать. Будь умницей и благоразумницей. Я тоже буду скучать, мам. Не выдержав, обнимаю единственного родного человека на этой планете. Крепко-крепко, насколько хватает сил. Неизвестно, когда еще вернусь на родину, скорее всего, только в новогодние праздники, если учеба позволит. С близкими людьми всегда тяжело прощаться, особенно с горячо любимой мамой. На протяжении 18 лет я находилась под ее крылом, под жесткой, но не менее нужной опекой. А тут улетаю за тысячи километров от родного дома в другую страну. Улетаю за своей мечтой, которой грезила последние годы. А теперь самое заветное желание готово вот-вот сбыться. Встречай меня, Великобритания! Я давно мечтала учиться за границей, но не хотела оставлять маму без поддержки. Всю жизнь мы существовали вдвоем, преодолевая трудности, особенно последние 2 года. Подготовка к поступлению отняла много сил и средств, что ударило по бюджету нашей и без того небогатой семьи. В итоге все окупилось сполна. Я выиграла конкурс, прошла специальное обучение, совмещая со школой, и получила бесплатное место в лучшем университете Англии. Интересно, что ждет меня в Лондоне? Какие там люди? Смогу ли стать своей среди чужих или буду изгоем общества, как в школе? Самолет прилетает четко по расписанию в Хитроу. На электричке доезжаю до вокзала, а там на метро до нужной остановки. Меня переполняет радость от новизны. От того, что я не просто смотрю картинки в интернете, а своими ногами ступаю по лондонским улицам. Не то, что наш маленький городок в Подмосковье со старыми дорогами и наполовину разваленными домами. Легкий ветерок колышет аккуратно собранный хвост рыжей пряди. Голубое небо закрыто пеленой воздушных облаков, а воздух... Я глубоко вдыхаю и выдыхаю, подставив лицо ветру. Так и иду до общежития. Небольшое здание, скрытое за зелеными деревьями и ажурной калиткой. Значит, здесь теперь мой дом. «Софья Фролова?» С чуть корявой английской «р» и смазанной «я», спрашивает комендант. Полноватая, но открытая, судя по широкой улыбке, темноволосая женщина. Когда я переступаю порог нового жилья. «Комната 3D!» Женщина отдает мне ключи после кивка головой, и я тут же следую к лестнице. Дом. Милый дом. А тут очень мило. Я много наслышана об общежитиях в России, почему-то представляла, что здесь будет так же ужасно. Но все оказалось точностью да наоборот. Здесь царит атмосфера уюта и тепла. Несмотря на легкую прохладу, повсюду висят плакаты, расставленные цветы, небольшие диванчики, а цветовая гамма в пастельных оттенках дополняет этот самый уют. Так увлеклась разглядыванием нового жилища, пока... Ай! Неожиданно скрикиваю, когда резко натыкаюсь на что-то неподвижное и высокое. Откуда здесь появилась стена? К тому же такая твердая, чуть теплая и... Аккуратнее. Насмешливо звучит над головой. Как в замедленной съемке, смотрю наверх, сталкиваясь со смеющимися светлыми глазами. Голубыми или серыми не пойму. Что-то между этими оттенками. Руки больше не держат чемодана, я только что вписалась в парня. Очень красивого парня. Широкоплечий, светловолосый, с пухлыми губами и белоснежной улыбкой. Он что, жемчугом зубы измазал? Почему они так блестят? Проснись. Блондин щелкает пальцами перед лицом несколько раз, заставляя прийти в себя. Как долго стояла, будто истукан, рассматривая парня. Вот, блин, подумает еще, что я на него запала. Разве нет? В моей жизни была влюбленность, но до отношений никогда не доходила. Ни с кем. Даже до поцелуя. Джек, ты идешь? Я догоню, чуваки, бегите! Кричит светловолосый незнакомец, все так же стоя впритык. В какой момент сердце успело набрать такой бешеный ритм? Когда мне стало не хватать кислорода? Почему он не отходит, а стоит на месте? Эй, отойди! Я и так не в себе от этого происшествия. Ты жива, красотка? Выгибает светлую, почти прозрачную бровь. Красотка. Этот парень весь из себя привлекательный, с кучей друзей, которые его ждут на улице, только что назвал меня красоткой. Ой, мамочки, никто и никогда раньше не отвешивал таких комплиментов, не спрашивал, жива я или нет. Это так... «Мило. Я совсем забыла о наставлениях матери, о документах, которые нужно отвезти в университет, о будущем в чужой стране, об упавшем при столкновении чемодана прямо посреди коридора, обо всем на свете». Поддалась соблазну красивой мальчишеской улыбки. До одного момента. «Джек, алло! Колин не любит ждать!» Кричит кто-то сзади более разъяренно, чем в прошлый раз. Наверное, это и приводит меня в чувство, или то, что парень все-таки разрывает непонятную ауру, созданную между нами, и, подняв упавший из рук чемодан, шепчет. Только и всего. После чего оставляет меня одну в пустынном коридоре. Так странно. Чувствую себя легкой и в то же время очень тяжелой. С места не могу сдвинуться, ноги словно приросли к паркету. С большим трудом заставляю себя шагнуть вперед. И это все из-за встречи с одним парнем? Меня ждут веселые дни в Лондоне.